Он в отличной форме. А прогулки от сердца. Я на всякий случай записал телефон его врача, прописавшего прогулки. Тот, что спал, ожидая жену с детьми, был помоложе и до 50 не дотягивал. С Кшевцом имел дело лет 6 назад, а сердечник совсем недавно, 3 лет не прошло. Оба были недовольны садоводом, но оба утверждали, что весь причиненный им ущерб уже ликвидировали, и ругали прохиндея без особой ненависти. А опер все же спросил, почему у сердечника такое нервное настроение. Тот признался охотно. Оказывается, у него, наконец, стала расти ирга, и такие заросли появились, любо-дорого смотреть. Только вот она разрослась слишком уж сильно, теперь к нужнику не пробьешься. Вот он и думает, придется прорубать тропинку. Вроде бы прозвучало убедительно, опер успокоился. А следователю, не желая того, он работки прибавил. Из 3 неприязненно относящихся к покойнику дам, у одной, самой разъяренной и пылающей жаждой мести, было очень сомнительное алиби, а 2 остальные вообще его не имели. Одна сидела дома и серьезно занималась своими волосами, а с намазанной краской головой наверняка избегала кому-либо показываться и даже к телефону не подходила. Надо ведь смирно сидеть, чтобы краска легла ровно. И даже сотовый не взяла с собой в ванну. Воспользовалась случаем и поставила его на зарядку батареи. Вторая поехала в Анино, к гадалке, но не застала ее. И даже хорошо, ведь по воскресеньям гадание всегда неправильное, да и наворожат обязательно какую-нибудь гадость. Это заняло 2 часа. Никаких знакомых по дороге она не встретила. Третья, та самая, дико разъяренная на Кшевца, сначала не поверила в его переселение в лучший мир и притворилась, что не верит. А потом устроила жуткий скандал, так что сыщику трудно было вырвать у нее что-то, относящееся к воскресному вечеру. С большим трудом он понял, что она была везде. Сидела дома, отправилась в киоск, зашла в кафе. Какое, не знает. Выбрала первое попавшееся, на вывеску не глядела. Нет, не первое, ей пришлось долго идти. Зашла к кузине, не застала ее. Прогуливалась в разных местах. К ней еще принялся приставать мужик с собакой, тоже прогуливался. Нет, она не знала, во сколько все это происходило. Дама вызвала подозрение. Сыщик проявил расторопность, поговорил с ее соседкой. И оказалось, соседка видела ее в 8:30 у входа в дом, но не знает, входила ли та или выходила. По мнению сотрудника, дамочка свободно могла пришить Кшевца, а все эти эмоции симулировать. С отпечатками пальцев следователю тоже не повезло. Очень смазаны были все, кроме одного пальца. Хорошо хоть, что их общее размещение давало представление о том, как убийца держал секатор. Вот когда комиссар почувствовал, что без умного совета ему не обойтись. Очень бы пригодился Гурский. Но ведь так хотелось самому, без его помощи, разобраться с этим кошмарным делом. За советом к прокурору не хотелось соваться. Да тот и не проявлял никакого интереса к такому заурядному преступлению. Рапортов следователей он, как правило, не читал, а занят был исключительно тем, что охранял сам себя от мести только что выпущенных из тюряги бандитов, которых туда благополучно засадил несколько лет назад. Тут комиссару подвернулся фотограф. И сразу стало ясно. Вот человек, самый подходящий в данной ситуации. Видев девушку, с которой договорился о встрече, Собеслав обомлел. Он и до того был от нее в восторге. Теперь же этот восторг вырос до космических масштабов. И в то же время, наметанным глазом художника, Собеслав чувствовал, что-то в ней фальшивое. Волосы не подходили ко всему остальному. Он лично сделал бы их черными. Или почти черными. Хотя, может и нет. Да какое это имеет значение? Пусть даже зеленые будут. Она просто очаровательна. Очаровательная особа появилась с сотовым у уха. «Да», — говорила она, — «конечно. Мы вот как раз встретились. Я обязательно у него спрошу». «О чем?» — поинтересовался художник. «Да обо всем», — энергично ответила Юлита и выключила мобильник. «А прежде всего о давних знакомых. Звонила Иоанна. У нее получается, что нам совершенно необходим какой-то давнишний знакомый пана Мирека. Тот самый, что уже много лет назад привез ему зажигалку из Копенгагена или получил ее от того, кто привез. Это обязательно должна быть женщина. И это как-то связано с жутко вонючим дачным участком». Собеслав еще не привык к нашей компании и почувствовал, что у него голова пошла кругом. Юля-то понимала. Она говорит непонятные вещи, и в ее высказывании трудно уловить суть. Зыбко все как-то, мутно. Попыталась повторить тоже, по возможности четко и ясно. Но у нее не получилось. А все из-за собеседника. Собеслав так похож на брата внешне и так разительно отличается от того по-человечески. И его не надо было выгонять из дома. Напротив, надо было проявить к нему доброе отношение. А она уже без того. И Иоанне не потребуется нажимать на нее, чтобы она эти отношения развивала и углубляла, чтобы чаще встречалась с ним и больше общалась. А вообще говоря, Собеслав, пожалуй, намного красивее Мирека. Присмиревшие было ненадолго флюиды расправили крылья, вырвались наружу, и рьяно принялись за работу. Кто-то когда-то сказал: «Трудно поверить, сколько всего успеет сделать человек, если рано встанет и сразу примется за работу». Вот и я имела полное право сказать: «Трудно поверить, сколько всего может произойти за один день, если начнет происходить с самого утра и все немножко постараются». Я уж думала, что так и останусь со своей пропащей жизнью, по горло забитая недовольством, неуверенностью и желтыми цыплятами, до утра, с нетерпением выжидая новых вестей. Оказалось, ничего подобного. Уже в половине одиннадцатого позвонила Юлита, которую я целенаправленно напустила на знакомых пана Мирослава Кшевца. «Слушай, можно мы еще сегодня к тебе приедем? Ну, я вместе с Собеславом. Он вроде припомнил тех знакомых. Возможно, тебе и пригодится». «Дурацкий вопрос», — только и ответила я и пошла проверить, включен ли свет во дворе вокруг дома. Приехали они в одной машине, из чего следовало, что ссора в их планы не входит. И есть, к счастью, не хотели. Если честно, то единственной общей знакомой в последние годы была Кристина. Сразу же приступил к теме Собеслав. Жена моего брата. Я на их свадьбе не был, но трудно не знать человека, с которым несколько лет живешь в одном доме, даже если и бываешь в этом доме очень редко. Мы соблюдали определенную дистанцию, особенно не сближались, что не мешало мне даже полюбить невестку. Ну, не совсем полюбить, но она мне нравилась. Теперь вижу, что придется обратиться чуть ли не к годам своего детства. Обращусь. Юля-то меня заставила. Юля-то в это время готовила в кухне чай. По их словам, они уже переполнились кофе настолько, что оно у них из ушей капало. Она тоже считала: надо начинать от истоков. «Он Алицию знает!» — крикнула она мне из кухни. «Знаю!» — проорала я в ответ. «Сегодня она мне звонила». Потому и появилась необходимость отыскать знакомых.